Тогда возникает вопрос, не этот ли парень убил и Памелу Бишен? Кто стал жертвой? Кей Эйснер. После 30, одинокая, живет недалеко от Девера, работает на рыбном заводе в Хендерсоне. А тебе-то какое до этого дело? Стоукс шарил в нагрудном кармане в поисках сигареты. На твоем месте, Ники, я бы и получше распорядился свободным временем. Просто любопытно, — ответил Ник. Он бросил окурок на настил и растер каблуком. Тени прошлого живут в настоящем, а настоящее отбрасывает тень в будущее. Стоукс послушно кивнул, как это делает человек, случайно оказавшийся на церковной службе. «Ники, приятель, я недостаточно пьян, чтобы удариться в философию. Мы все тащим за собой свое прошлое». Ник словно не слышал его. «А иногда оно подкрадывается неслышно и набрасывается на нас». Атмосфера на галерее изменилась совсем немного, но все-таки изменилась. Чуть напряглись мускулы, внимательнее стал взгляд. Ник следил за выражением глаз своего собеседника, как опытный игрок в покер. «О чем это ты, Ники?» — негромко поинтересовался Стоукс. Фуркейт помолчал, повисла тишина. «Я слышу, как щелкают зубы у меня за спиной». Он подошел поближе к Чезу. «Совершенно случайно всплыло одно имя, и оно возвращается снова и снова, как заколдованная Пенни. Я оказался в полном дерьме, но это имя неотступно преследует меня. И мне кажется, это непростое совпадение». «Что за имя?» «Дюваль Маркот». Веки Стоукса даже не дрогнули. От напряжения у Ника свело судорогой мышцы. Чего, собственно, он ожидал? Что Стоукс почувствует свою вину? Что еще один полицейский предал его? Фуркейду нужен был Маркот. После всех прошедших лет, после всей проделанной работы, Ник захотел заполучить Маркота, даже ценой чести другого человека. «Он в этом замешан? Ачес?» — задал он свой вопрос. «Все выглядело таким простым, просто детская игра. Заводишь меня в бар у Лаво, накачиваешь спиртным, накручиваешь, отправляешь в нужном направлении и смотришь, как я горю синим пламенем. Легкие денежки, а у Маркота их куры не клюют». Выражение лица Стоукса смягчилось, и он рассмеялся. Оглядев затон, Чес уставился на зорницы, озарявшие небо среди темных туч. «Господи, Ники!» — прошептал он, качая головой. «Ты просто долбанный сдвинувшийся засранец! Кто такой, черт подери, этот твой Дюваль Маркот?» «Скажи правду, Стоукс», — пригрозил Ник. «Или на этот раз я просто оторву тебе яйца». «Никогда о таком не слышал», — пробормотал Стоукс. «Сдохнуть мне на этом месте, если вру!» Глаза у Анни закрывались, строчки рапорта патолога-анатома то расплывались, то снова становились четкими. Она провела рукой по лицу, убрала непослушные пряди волос за уши и посмотрела на свои часики, первый час ночи. У Фуркейда в доме часов не оказалось. Он либо жил в ногу со временем, либо вообще не верил в его существование, или исповедовал, бог его знает, какую теорию по отношению к убегающим минутам. Анни просидела за столом в кабинете Фуркейда больше 4 часов. Он доверил ей ключ от дома и велел изучить все, что он собрал по делу Памелы Бишен. Анни поинтересовалась, не шутит ли он. Ник ответил отрицательно. «Интересно, где он пропадает сейчас?» Анни говорила себе, что рада его отсутствию. И все-таки ей почему-то не хватало его заданных в лоб вопросов, неожиданных откровений и странной мистической философии. Она ощутила потребность в движении, заставила себя встать со стула. Потянулась, прошлась по кабинету, оглядывая книжные полки, заглянула в скромный уголок, отведенный Фуркейдом для сна. На столике у кровати не оказалось никаких личных вещей, даже тех мелочей, которые обычно достают из карманов. Анни испытала искушение открыть ящик, но не поддалась ему. Она бы никогда не стала копаться в личной жизни человека без ордера на обыск. Да и потом она и так знала, что носки, футболки и все прочее окажутся аккуратно сложенными в стопки. При взгляде на кровать, застеленную без единой морщинки покрывалом, сразу вспоминалась казарма. Анни попыталась представить себе, как Фуркейд выглядит, когда спит. Неужели он и ко сну относится с такой же яростной сосредоточенностью, как и ко всему остальному в жизни? Или сон смягчает острые углы? «Размышляешь, не остаться ли на ночь, Туанетта?» Анни резко обернулась на звук его голоса.